«Моя помощница тебя проводит, куда надо», – прошелестел воздух вокруг, а через 5 секунд передо мной выскочила кошечка непонятной мне породы. То, что я узнал, вряд ли даже тот же Эант в курсе происхождения этой информации, хотя воздушные кочевники и должны были бы знать, но только некоторые из них. Скорее всего, эта информация должна была бы быть похоронена в архивах, дабы не портить процесс воспитания нового поколения неправильными фактами истории. В общем, если вкратце, то ранее храмов воздуха было 5, а не 4. 1. На территории нынешнего царства земли, хотя скорее всего эти земли уже захвачены огнем, но неважно. Да и народ воды, как я позже узнал, ну вот никак я не мог поверить, что достаточно многочисленные народы всегда жили в тех ледяных пустынях. К тому же на болотах тоже было племя воды. Как мне удалось выяснить, водники имели небольшие, но все-таки территории, как и народ воздуха, на континенте, однако некий чин, которого в конце концов грохнуло Киоши, решив объединить континент под своей рукой, загнал повелителей изменчивой стихии на полярные шапки и в болото, а центральный храм воздуха вообще разрушил, еще раньше. ГМа дорогая Киоши вмешалась только когда чин приперся уже к ней на остров. Еще немного данных для пропаганды, пусть и грязь, но сейчас эта грязь весьма полезна. В библиотеке мы пробыли еще 2 недели, ночуя тут же и питаясь уже готовой едой из инвентаря. В основном мы копировали самое интересное, что только могли найти, однако много вещей и просто читали, заглатывая огромные объемы текста. Однако рано или поздно все заканчивается. Закончилось и это. Договорившись с Ван Шитонгом, я взял курс на страну огня. Ней пожелал и далее пока оставаться в библиотеке. Что же, не вижу смысла ему препятствовать, в конце концов прекрасный воин, сильный маг земли, да еще из системы, и чтобы не выбрался в случае чего из этой пустыни. Не смешите меня, в крайнем случае помрет и возродится. По пути Лия как-то незаметно переместилась ко мне на привалах, сначала просто на место рядышком, а потом и под бочок. Сам не заметил, ибо был занят освоением на практике воздуха и сильно выматывался из-за нагрузок и переходов. Еще 1,5 недели занял путь до огня, где мы наконец-то сумели нормально помыться и выспаться, после чего я отправился к Азаю. За те несколько месяцев, что меня не было, хозяин огня немало изменился. В нем появилась невероятная внутренняя уверенность, властность. Когда я вошел в тронный зал, то меня посетило чувство дежавю, как будто я снова смотрю этот мультфильм, только гораздо натуральнее, от первого лица. Однако сама атмосфера еще не та, что была когда-то, однако все равно она приближалась к канонной. Мой лорд, небольшой поклон головы. В конце концов Азей сам разрешил фамильярность. Да и аватар, пусть и светлый, приравнивается к правителям, а я равен светлому по статусу. Ты несколько изменился, Низарин, да, вот теперь я могу узнать в нем канонного Азея. Только вот что могло так поменять всю обстановку и этого человека за всего несколько месяцев? Черт, и почему я не догадался сначала поговорить с Ли? Пойдем. Хозяин огня поднялся с трона, окруженного пламенем, и прошествовал к небольшому выходу из зала. Эта дверь также была скрыта огнем, благо что ни мне, ни Азею пламя неудобств не доставляло. В дальнейшем впечатление несколько сгладилось. Хозяин огня, конечно, сильно изменился, но все-таки не стал совсем уж иным человеком. Однако все равно некий внутренний стержень в нем усилился. А еще чувствовалось, что сейчас власть действительно у него в руках, а не у разных влиятельных семей, могущих диктовать свои условия. Мой рассказ о договоре с Ван Шитонгом лорда впечатлил. Очень впечатлил. Настолько, что уже спустя 2 суток я был на предполагаемом будущем острове, где Азей желал получить такое чудо, как знание всего мира, собираемые веками. Стоило мне лишь одобрить это место, как уже через несколько часов остров начал обустраиваться. Люди строили стену, создавали многочисленный и плотный охранный периметр, организовали дежурство пары боевых кораблей, хотя те и подошли несколько позже. Недалеко от места, куда предполагалось перенести библиотеку, Азей приказал соорудить небольшой городок. Как мне сообщили, там предполагалось копировать и размножать тексты, а также поселить людей, которые с текстами будут работать. Ну не пускать же сюда всех желающих, не так ли? Вскоре я уже отправился назад к духу знаний. Вообще, островок был довольно неплохим, но тяжелым. Много каменистой почвы, металлов или еще каких полезных ископаемых не было, так что жить тут можно было только впроголодь. Таким образом отсюда свалило почти все население, как только началась война, а остальные постепенно либо умерли своей смертью, либо также уехали. У огня имелось несколько таких островов и островков, благо что с появлением колоний надобность в территории несколько отпала. По пути пролетая вместе с Лией недалеко от места, где должен был пробыть Анг после ухода с Киоши некоторое время, мы увидели лишь пепелище. Посетив соседний городок, выяснили, что, оказывается, Анг там действительно был. Только вот вскоре туда приперся Изука. Как результат, город был сожжен раньше, чем Анг закончил свою бредовую эпопею с тюрьмой и призывом Киоши. Ну, его дело. Теперь самые ближайшие деревни ненавидят аватара не только на нужный праздник, но и просто так. Это я сделал правильные выводы, а вот слухи циркулировали вплоть до того, что злой Анг, увидев свое горящее чучело, завопил, что сожжет тут все дотла, что собственно и сделал. Мне кажется, что слова сии принадлежат скорее принцу-изгнаннику, да кто сейчас разберет. Ван Шитонг тот еще персонаж. Может показаться, что я его легко уговорил, как бы не так. Окончательное решение дух принял лишь перед самым нашим отлетом. До этого он дал лишь предварительное согласие, обдумывая все и проверяя меня. Столько я еще не болтал и такие словесные кружева не расплетал. Благо, что договориться удалось. Хоть бы эта сова не изменила своего мнения в самый неподходящий момент. Долгое время занял переход по великой пустыне. Точнее, перелет, однако это не сильно меняет положение вещей. Нам лишь примерно было известно местонахождение обители Ван Шитонга. Что поделаешь, точность местных карт – это жуть. Да к тому же еще и дебильная традиция рисовать овал, на котором уже изображать определенную местность, оставляя аж 10% поверхности неиспользуемой. Бесит такая нерациональность, особенно после великолепнейших карт народа огня на флоте. Тем не менее, искомая башня все же была обнаружена, после чего мы наконец смогли переместиться из пустынной жары в прохладу библиотеки и книжных стеллажей. «Ты вернулся?» – прошелестело за моей спиной. «Да, поворачиваюсь. А где ней?» «Твой друг ушел ранее. Сказал, что отправился на некоторое время попутешествовать. Он хотел проверить некоторые места, упоминания о которых обнаружил. ГМ, ладно, я готов отдать свою часть платы, Ван Шитонг». «Хорошо». Чужой разум коснулся моего сознания, но я не стал сопротивляться. Земля, уроки в школе, физика, история, математика, фильмы и книги. Все мелькало перед глазами. Я заново видел страницы давно зарихтовавшихся, ПА, не ошибка, текстов, которые когда-то прочел. Память с трудом поднимала этот груз на поверхность. Уроки рукопашного боя, тактики. Как мало у меня их было, но как много я о них узнал. Иностранные языки, ну чего я там учил-то? Так английский на уровне ниже среднего, десяток слов из японского и парочка, иврита. Пара фраз на французском и немецком. Все. Парашютная подготовка, кажется, эти эпизоды мелькали чуть медленнее. Неужели Ван Шитонга они особенно заинтересовали? Правильная группировка, проверка скорости падения, умение правильно укладывать купол и стропы, укладки запаски, правильное раскрытие запаски, приземление на деревья, стены, провода, действия в воздухе и в самолете, шифрование. Как много я по этой теме узнал и как мало от всего объема этой области, неудивительно, что здесь сова разошлась на полную. Вот уж где знание в чистом виде. Игры: обычный футбол и волейбол, настольный теннис, плавание. Стили и техника. Все мои умения тщательно просматривались, а информация анализировалась. Однако рано или поздно все заканчивается, и я, задыхаясь, упал на пол. Только кхакха один кхакхе мир, твой разум невероятно развит. Раз ты сумел всего за полдня передать мне 17 лет того мира, сова даже не тянула слова, как обычно. Вся таинственность слетели с голоса, оставляя только природные признаки. Это невероятный мир, и я понимаю теперь, о чем ты говорил ранее. Если люди могли достичь такого, то всего 17 лет там показали мне больше, чем несколько жизней, что дали мне прочитать жители этого мира. Всего 17 лет я с нетерпением жду следующего раза, однако тебе стоит отдохнуть. Странник, ты не выдержишь еще одного мира сейчас. Спи. Сова махнула крылом, и прямо на полу появилась подстилка с подушкой и одеялом. Не в силах сопротивляться, я рухнул с колен туда, мгновенно засыпая. Следующий день я провел, как в тумане. Слишком много было в быстрой памяти информации. И хотя мозг быстро опускал ее в глубины подсознания, я все равно едва мог соображать. А еще через сутки все повторилось, Только на этот раз сеанс вышел несколько более простым. В мире школы мертвецов я провел всего что-то около 8-9 лет. Так я думал сначала, однако ваш Итонг решил считать и память Такиши до моего попадания, благо что это все равно я, японский, культура этой страны, праздники, традиции, искусство. Бусудзима Саика и ее отец уроки боя. Снова замелькал перед глазами калейдоскоп и снова я видел целую жизнь. Сколько же я уже прожил, и сколько же прожил тот же Ван Шитонг, если это время для него пустяк. Зомби-апокалипсис. Восставшие мертвецы, энергия пси-бои, база, первое время, нападение разрозненных бандитских групп выживших. Я все больше убеждаюсь, что не напрасно сделал свой выбор. Те миры были похожи, однако информацию ты собирал там разного толка. Столько текста один человек за неделю прочитывает больше, чем многие в этом мире за всю жизнь, невероятно, тихо проговорил библиотекарь, когда я еще мог соображать. Мир Шиноби, не похожий ни на что, виденное ранее. Приют, академия, чакры техники, уроки, вряд ли Ван Шитонгу доступны такие знания, все-таки этот мир совершенно не развит в таком плане, а уж на том уровне, который был достигнут ниндзя. Стиль боя с кунаем, тайдзюцу академии Гая, медтехники и глубочайшие знания о теле человека по здешним меркам. Философии, история и легенды, культура всех скрытых деревень и вообще в разных странах. Кири, Кума, Фуин. Вот уж что действительно заинтересовало библиотекаря. Кажется, я даже почувствовал огорчение духа из-за того, что ему недоступно их использование за неимением чакры. Архивы Канахи, Кири, и вы каждое воспоминание каждого клона о каждой прочитанной записке. Все это слилось для меня в вечность. Мой призыв и разговоры с Кори, их техники и путь синдзюцу. Выход из переплетений собственной памяти был похож на то, как будто выныриваешь из-под ледяной воды. Устало помотав головой, я зашатался, но удержался за стеллаж с книгами. За время таких вот вскрытий памяти Ван Шитонг неплохо поднял мне интеллект. Если точнее, то с 30 до 41 единицы. Монстр прокачки. Я бы сказал, хочу еще, если бы это не делало так хреново голове. Блин, кажется, опять теряю сознание. ГМ подхватили, а это Лея подоспела. Зачем надо было себя так изматывать? В который раз уже спрашивала девушка. Говорил же уже, чтобы не терять время. Сегодня же мы уйдем отсюда. Иван Шитонг переместит это место в страну огня. Но неужели нельзя было хотя бы затянуть это на пару дней? Хотя бы на сутки? Нет, Лея, хватит уже. Я жив, со мной все хорошо. И все же, да успокойся уже. Устало схватил пискнувшую девушку в охапку и усадил на колено. Нормально все, нормально. Ладно, все показное беспокойство из ее голоса сразу же пропало, а рука обвелась вокруг моей шеи. Чертовка, буркнул я себе под нос, поняв подоплеку происходящего, но слишком поздно. Однако наш уход пришлось еще на некоторое время отложить. Я понял, что мне туго дается воздух, еще во время путешествия от библиотеки в столицу и обратно. Однако никак не мог понять причины. Я понимал движения, их суть, понимал ток энергии в теле, однако сила проходила как-то неохотно, и вот это было непонятно. В поисках ответа я стал рыться в местном хранилище знаний, и спустя двое суток ответ был найден. Татуировки. Татуировки монахов – это не просто рисунки, это – знак мастерства в магии воздуха. Тем удивительнее то, что таковые имеются у Анга. Только тут я вспомнил, что одно из воспоминаний – переданное мне Ван Шитонгом содержало в себе быструю мысль о том, что создаваемый шар воздуха, который назвали также воздушным скутером, изобрел какой-то ребенок из южного храма. Как это относится к моим проблемам? О, это была лишь первая зацепка, которую я практически пропустил, однако заинтересовался, почему воздушники отмечают своих магов именно так. Оказалось, что это не просто традиция, а нечто большее. В отличие от других стихий, маги воздуха развивали свою энергетику несколько иначе. Их сила и гибкость росли со временем, что также было характерно и для огня, однако не настолько выражено. Таким образом, когда маг становился мастером, его энергетика была достаточно гибка для тонких манипуляций со стихией. Но был и еще один аспект. Подобные татуировки светились в состоянии аватара. Этот момент меня заинтересовал. Оказалось, что свет возникает из-за нахождения на главных каналах ЦИ. Однако не только из-за этого. Особая краска, которая чрезвычайно слаба, но все-таки проводила энергию. На энергетическое тело это мало влияло, однако я нашел этому способу иное применение. Сложность в изменении энергетики была даже не столько в самих изменениях, сколько ориентировании. Я мог бы поправить один канал, другой, но вообще такая работа была подобна проведению операции на собственном теле, хотя сравнение и несколько неточное. Так вот, подобные татуировки могли бы стать для меня направляющей для изменений. Я их ощущал в энергетическом плане и мог бы выстроить по ним нужные каналы для увеличения своего взаимодействия с воздухом, однако требовалось переработать схему. В связи с этим обычный узор мне не подходил, требовалось нечто иное. К счастью, удалось уломать Ван Шитонга, который за эту работу потребовал как плату воспоминания еще и этой жизни. На мое возмущение о дороговизне он лишь ответил: «Эксклюзив, так у вас, кажется, говорят, сволочь, и не поспоришь. Кроме него никто мне дать то, что я хочу, просто не сумеет». Как результат, я обзавелся невероятно красивым узором из тонких линий, крутящих причудливые кружева полосами по всему телу. На пробу выпустив каплю энергии вату в каналы силы, я увидел, как в нужной области мое новое приобретение почернело, словно превратившись в провал в пустоту. Сила быстро рассеялась, однако результат меня удовлетворил. Когда мы с Лией вылетели с места нахождения библиотеки, песок внизу затрясся, а башня начала медленно уходить вниз. Мгновение, а потом с сильным грохотом тонны песка внезапно обрушились вниз. Когда пыль внизу более-менее рассеялась, мы увидели гигантский кратер. Странно, в каноне такого не было. С другой стороны, а, пофиг. Как только библиотека внизу исчезла, я тут же направил Аланера как можно дальше. Пыль уже добралась до нас и сейчас начала забивать глаза. В течение еще 2 часов мы летели на перегонки с песчаной волной, которая постепенно отдалялась. Тем не менее, еще сутки я не снижал скорости, вымотав как себя, так и Лею, однако точно мог сказать, что мы оторвались. Пустыня действительно была великой. Расстояния здесь тоже чудовищны. Во время ухода от поднятой пыли мы несколько заблудились, в результате чего вынуждены были ориентироваться по компасу и сторонам света. К счастью, это было не так уж и сложно, так что уже через сутки мы летели вовсе не над песками. Куда мы дальше? С энтузиазмом воскликнула Лея после очередного привала. Мы как раз успели отдохнуть, поесть и поспать. Ты чего молчишь, ГМ? Потому что тебе может не понравиться наша дальнейшая цель. Я бы предпочел, чтобы ты осталась где-нибудь в другом месте или полетела бы временно в столицу с Аланером. С какой это стати я буду тебя бросать? Ни с какой стати ты меня бросать не будешь, просто я не уверен, что стоит тебя брать в то место. Ничего полезного ты там не приобретешь, твоя магия там будет бесполезна, да и вообще ты там будешь почти беспомощна, если местные решат напасть. Почему тогда ты туда идешь? ГМ, как ты знаешь, существуют 2 стиля воды, северный и южный, однако даже Ван Шитонг не имеет достаточно информации о еще одном, болотном. Как мы недавно узнали, племена воды когда-то жили и на континенте, пока их не загнали на полюса. Однако не всех. Часть ушли в места, которые никому реально не нужны и где магам воды вряд ли есть кто-то равный. Болото. Эти маги научились управлять гибкими растениями, грязью, водорослями. У них совершенно особые движения и способности. Именно их я хочу узнать. Я собрал 2/3 мирового наследия магии воды и мне осталась 1/3, понимаешь? Да если ты хочешь, то я уйду в столицу. Несколько потерянно опустила голову Лея, аккуратно приобняв ее. Целую в губы, вызывая удивленный писк. Улетишь, Аланер потом сам вернется ко мне. А хорошо, тогда пора отправляться. Вскакиваю, а в воздухе буквально из ниоткуда начинает ткаться невероятно грациозная и гибкая фигура крылатого змея. Болота были всего в 6 часах лета. Когда мы оказались над своеобразными джунглями, я на секунду обернулся к Лее, показав отогнутый большой палец и, улыбнувшись, спрыгнул с 3-километровой высоты. Вообще, падать мне так не впервой, однако раньше это было в мире Шиноби. Только какая разница-то? Мои способности к телепортации все еще со мною. Буквально за 10 метров от крон деревьев я сделал телепорт в соседнее место, после чего аккуратными пространственными скачками опустился на корни деревьев, торчащие из-под жижи. Это болото – неприятное местечко. Если я правильно понял, то это место – целый океан из жижи с островками всякой мертвой органики. Во всяком случае, как и предполагалось изначально, магия земли не работала от слова вообще, если не считать слабый отклик от грязи вокруг. Благо, что вода, огонь и воздух мне все еще доступны. А еще я чувствовал духовную силу от деревьев, лиан, стеблей от всего вокруг, однородную духовную силу. Это место, как и говорилось в каноне, действительно было живым и единым. Даже не пытаясь найти местное племя воды, я направился в сторону усиления духовного фона. Там должен быть центр этого гигантского духа растения, и там же должен быть кто-то из местных. Искать их на площади в десятки, если не сотни квадратных километров вокруг, да им даже прятаться не надо, чтобы не быть найденными. Почему я не решил долететь до нужного места на Аланаре? О, ответ был весьма прост. Я боялся за Лею. В каноне это болото силой затянуло Анга с друзьями на их бизоне вниз. Не знаю, справится ли это место с духом-драконом, но проверять не желаю. Я тщательно прятал от окружающей меня духовной сущности ядро вату внутри себя. На 9/10 уверен, что этому месту нужна была сила Равы от Анга, что бы там ни говорилось в мультике. Эта сущность, фактически, более развитая версия того леса на Южном полюсе. Духовная сила таким, как оно, просто необходима. Те леса на полюсах ранее питались от порталов в мир духов, а это место скорее всего живет за счет болотных магов и в гораздо меньшей степени всех остальных существ его населяющих. Взаимовыгодный симбиоз, но с какой стати я должен делиться своей энергией просто так, что я за это получу? ГМ, а если у меня попробуют забрать нужной силой, то я просто войду в состояние аватара и расхерачу все вокруг. Посмотрим, кто кого. Пусть даже по сравнению с духовной мощью вату требуемый объем силы до смешного мал, но этого хватит, чтобы снести какой-нибудь город, так что обойдемся без благотворительности. Поход по болоту с ностальгией заставил меня вспомнить марш-броски из жизни до школы мертвецов. Конечно, не самые сложные, всего 30-40 километров, но все равно, в один из таких пришлось переть по болоту в конце осени. Очень неприятно было, когда вроде бы твердая поверхность может быть как подмерзшей грязью, припорошенной снегом, так и чем-то более подходящим, чтобы поставить ногу. Учитывая не самые легкие рюкзаки, проваливались мы на раз, благо что места были не самые опасные и глубже, чем по колено затягивало редко. Сейчас я действовал весьма похоже, буквально замораживая воду там, где шел, а с помощью магии воздуха сдвигая легкие препятствия вроде веток со своего пути. Всякие мошки до меня не могли добраться. Их отгонял легкий ветряной покров, спасибо Ван Ши Тонгу. Вскоре мне встретилась новая напасть – пиявки. В воду я не наступал, но эти твари, как оказалось, могли буквально выпрыгивать на десяток другой сантиметров. В первый раз я на рефлексах пальнул зарядом пламени, после чего, разозлившись, сменил свой покров на аналогичный из черного пламени. Больше меня никто не трогал. Вскоре наступил вечер, но что-то не хотелось мне тут спать. Тем не менее, это было необходимо. Помня, что Анга с компанией ночью буквально повязали управляемые болотом лианы, я отделил более-менее чистую воду и сварганил себе натуральный ледяной саркофаг, в который залез, оставив пару дырок для дыхания. Наутро я обнаружил, что мое пристанище действительно оплело разными корешками и гибкими стеблями, на стенках постепенно становилось все больше трещин, а сами стенки заметно подтаяли. Аккуратно извернувшись, я узким, но резким движением развел руки в стороны и весь лед вокруг, став водяными лезвиями, разрезал лианы на множество кусочков. Я агрессор, ага, а нихрен было пытаться меня спеленать. Аналогичные нападения и проблемы были еще не раз. Растения набрасывались в любой момент независимо ни от чего. В какой-то миг мне это надоело, и я усилил огненный покров, который вышел из-под одежды и покрыл меня черным ореолом. В конце концов я сумел даже добраться до босса этой локации, мага, создавшего себе огромное тело костюм из водорослей. Он оказался неприятным противником, однако водяные лезвия и ледяные колья размером с руку взрослого человека делали свое дело. В конце концов я придумал новый способ борьбы с таким противником. В какой-то момент я просто сжал до хруста в костях кулаки и водоросли, из которых состояло тело костюм, оледенели, а в следующий миг в них врезался очередной ледяной кол, на хвосте которого летел его собрат. Водяной хлыст, толщиной с меня, просто выбил мага из остатков его творения, а лед сковал тело. Пока я шел, решил не показывать остальные стихии. Нечего мне тут демонстрировать свою сущность. Аккуратно дернув рукой, я запустил небольшой ледяной камушек в висок, вырубив водного отшельника. Разговаривать с ним не было никакого желания, а проблем он мог доставить массу. Двумя плавными движениями рук, очистив себя от грязи и высушив одежду, я подошел к гигантскому стволу дерева. Это, несомненно, твой центр, да, центр. «Я прямо чувствую разум внутри древесины», – медленно проговорил я, кладя руки на кору и тянусь ментально к сущности, что ощущалось внутри. В какой-то момент я вступил в контакт, мой разум внезапно попытались дезориентировать информацией, идущей отовсюду, но я мгновенно закрылся от этого потока, послав успокаивающую волну. Дальнейший диалог напоминал хрен знает что. Логично было бы предположить, что разум гигантского дерева окажется отличен от человеческого. Если перевести наш разговор на нормальный язык, то в итоге выходило, что я снабжу это дерево силой, а взамен оно прикажет здешним магам помочь мне. Как только разговор завершился, мои глаза тут же почернели, как и без того темные татуировки. Присев на колени, я приложил обе ладони к коре и стал медленно посылать энергию. Прямо-таки чувствую, как сила уходит во все вокруг, постепенно растворяясь в этом гигантском организме. Стоило только мне оторвать руки, как энергетика этого места сама потянулась к ним, но, получив легкий удар, тут же успокоилась, только в ментальном плане мне пришла волна сожаления. Аккуратно присев в десятки метров от уже освобожденного мага, который все еще находился без сознания, я стал ждать. Вскоре он завозился, вскочил, но тут же успокоился, прислушавшись к чему-то. Еще минут 10 он просто стоял, приложив руки и голову к дереву, а потом медленной походкой побрел ко мне. «Здравствуй, какая помощь тебе требуется? А как? Сама серьезность. Впрочем, так даже лучше. Мне нужна магия. Ваше искусство, научите меня», смотрю ему в глаза. «На болоте я провел всего 2 недели. Всего 2 или целых 2, сложно сказать. Я уже владел магией воды, так что только впитывал в себя наиболее интересные и эффективные приемы. Фактически, большая часть болотного стиля – это работа с растениями, точнее, с водой внутри них. Все остальное – довесок. Я был сильно ограничен во времени, так что лишь поняв принцип и отработав его на более-менее вменяемом уровне, тут же поспешил удалиться. С отшельником, кстати, я сошелся характером. Мужик оказался весьма умным, добрым, но в то же время твердым. Был в нем какой-то внутренний стержень, а еще как маг он оказался мастером не хуже Пакку. Спросив однажды, сколько ему лет, я получил дикую цифру в 78. Нет, возраст, конечно, не самый большой, но выглядел-то он максимум на 40, а точнее вообще на 30-ник. Ну бред же. Однако оказалось, что нет, не бред. Он просто перестал стареть, когда стал хранителем этого места, вот и все. Кажется, здешняя сущность хочет вырастить себе переходник между собой и людьми. Ну, я поступил бы на месте этого духа точно так же. Весьма мудрое и умное решение. Когда я почувствовал Аланера, то находился уже на вершине большого дерева. Захотелось взглянуть на болото отсюда, все-таки высота тут не маленькая. С моим учителем я попрощался еще раньше, так что когда Аланер подлетел, то мощнейший прыжок с помощью магии воздуха и десяток телепортов перенес меня практически ему на спину, где мое тело и было подхвачено духом-драконом. За время моих путешествий я больше чем на месяц отстал от мира, так что следующим моим пунктом была столица. Там я планировал, кстати, исправить ситуацию еще с одним местом, пока туда не нагрянул Анка и не перехватил просто-таки гениальных людей. Путь до столицы занял всего неделю. Я делал лишь редкие привалы, несколько раз даже засыпая на спине Аланера, предварительно привязав себя к нему веревками. Внизу проносились леса, поля, деревни и города. Все это было уже привычным и не сильно занимало голову. Ранее летать не было так скучно, но в конце концов на 3-й день пути я решил сию проблему, начав уходить в медитации прямо в воздухе. Погруженный в себя, я просматривал интересующие меня воспоминания, трансформировал свой внутренний мир или изучал свое астральное тело. В отличие от СЦЧ или здешней энергетики, астральное тело мною было не изучено почти никак, а ведь оно может открыть невероятно много нового и интересного. К сожалению, сложность этого образования зашкаливала. Я едва-едва мог понять назначение самых простых элементов, тогда как многое вообще было от меня скрыто. Однако я не отчаивался. У меня впереди была вечность. Полет проходил весьма быстро по субъективному времени, но все равно он меня утомил. В конце концов я прибыл, куда было нужно. Глава 7. Лорд Азай, чуть склонил голову я. «Садись, друг мой», мне приглашающим жестом махнули рукой на стул с круглым столиком, стоящим на веранде во внутреннем саду. «Ха-ах», издал я несколько смешков, о таких словах с вашей стороны, пожалуй, мечтает практически каждый житель нашей страны. Несомненно, чуть улыбнулся Азай, окончательно задавая тон беседы. Так что это за важный разговор, который ты хотел провести? У меня сразу несколько тем для разговора. Для начала, операция на Северном полюсе. Откуда ты об этом узнал? Насторожился Азай. Это секретная информация. У нас есть утечки? Нет, или я о них не знаю? Мои способы добычи информации недоступны другим. Видно было, что такой ответ его не удовлетворил, однако хозяин огня решил не развивать эту тему. Однако есть несколько моментов, требующих дополнения. Во-первых, адмирал Джао. Он талантливый командир и адмирал. Несомненно, но есть у него одна цель. Он хочет убить духа Луны. Нельзя допустить подобное. Либо снимите его с командования, либо сделайте максимальное внушение. Это неприятная новость. Неприятная тем, что я о ней не знаю. Только вот что в этом плохого для народа огня? Исчезнет магия воды. Не исчезнет. Практически перебил я. Только уйдет на какой-то срок, равный весьма небольшому отрезку времени. Кажется, что это выгодно, ведь без магов воды Северный полюс нам не способен противостоять. Однако это не так. С убийством такого сильного воплощения Равы равновесие нарушится. Сейчас место обитания этих духов – один из энергетических центров мира. Нарушив его, мы изменим планетарный баланс. Незначительно, однако разве нам так нужны все эти катаклизмы? К тому же, способности к магии воды действительно станут нестабильными, пусть лишь у магов Северного полюса, чья энергетика связана с этими духами. Я понял тебя. В таком ключе проблема не рассматривалась, и она будет решена. Еще что-то? Да. Мой светлый коллега будет помогать защищать Северный полюс. С какой вероятностью? 70%. Я хочу быть там, когда начнется вторжение. Это разумно. Следующая тема для разговора – Северный храм воздуха. Что с ним не так? Там не было ничего такого, чтобы обсуждать это на моем уровне. Несомненно, однако недавно появилась. Группа переселенцев обосновалась в этом месте. Гениальных переселенцев и инженеров. Невероятно гениальных. Однако тамошний комендант явно заигрался, устроив настоящий террор как среди местных жителей, так и среди новеньких. Насколько я знаю, он тянет из нынешнего лидера храма, просто божественного механика, все соки. У меня возникает ассоциация с той сказкой. Ну, помните, где люди нашли источник вечной жизни, но в своей жадности черпали его быстрее, чем он мог заполняться и тем самым осушили. Действительно, мне эту сказку читала мать в детстве. Но насколько же эти люди полезны, что ты вынес их судьбу в мое поле зрения? Настолько, что могут стать на некоторое время новым двигателем нашей науки. Я точно знаю о практически готовом проекте воздушного шара, уже существующих сейчас планерах, которые не требуют в качестве пилота мага воздуха, новых моделях танков, которые раза в два превосходят прежние по эффективности. В общем, там есть действительно стоящие идеи и головы. Хорошо, чуть прикрыл глаза Азай, отхлебывая глоток невероятно ароматного и душистого чая. Я возьму этот вопрос под свой личный контроль. Отлично. Тогда далее, остров Киоши. Небольшой островок недалеко от гряды Южного храма воздуха, удивленно вскинул брови мой собеседник. Именно он. Там есть культура воинов Киоши, как они себя называют. Уникальная боевая школа, которую, я считаю, надо культивировать и расширять. Ты бы не стал беспокоить меня из-за боевого искусства, пусть даже уникального. Да, однако оно, как я сумел выяснить практически точно, разработано аватаром Киоши, и если я не совсем идиот, является весьма грубым и несовершенным, но вполне рабочим стилем боя, объединяющим все четыре элемента. Школа боя, специально созданная для повелителей стихии, не только. Она заставляет энергию в теле весьма интересно циркулировать. Даже у немагов, если я правильно понимаю, такая стимуляция может незначительно, но развивать энергетику, и если это делать на протяжении поколений, то доля магов от общего числа населения возрастет. Я понял и полностью поддерживаю такое начинание. Это все, пока да, я пойду. Если ты никуда не спешишь, то я бы хотел занять твое время простой беседой. Адмирал Джао, рад знакомству. Пожал я протянутую руку. Не слишком мне нравится этот человек, но вроде не такое дерьмо, как в каноне. Постараемся сработаться. Линизарин взаимно. Пожалуй, сразу перейдем к делу. Я хочу прояснить один вопрос. Да, хозяин огня Азай сказал, что вы будете иметь равные моим полномочия на флоте, однако не прояснил вашу роль. По словам лорда, вы сами дадите недостающую информацию. ГМ пусть так, что вас интересует. С какой целью МММ? Я понял, не стал я утруждать своего собеседника подбором нужных цензурных слов. С вашей стороны ситуация действительно кажется глупой и опасной, ведь у армии не должно быть двух командующих. Моя роль несколько иная. Я должен предостеречь вас от некоторых ошибок и сразиться с аватаром, если он окажется там. Каких именно ошибок? Резко перешел Джая на конструктивный тон. Убийство духа Луны, террор по отношению к мирному населению, видя, что он хочет возразить, пояснил. Больше, чем требуется, разумеется. Кроме того, убийство пленных магов воды и излишние разрушения после захвата города в общем, то, чем наши военачальники иногда злоупотребляют. Я прожил в том месте больше полутора лет и лучше знаю тех людей, так что лорд Азей решил, что после победы моя помощь не будет лишней. Во время сражения я не собираюсь вмешиваться, если только вы не решите, как я уже говорил, убить духа Луны или если нам не встретится аватар. Лорд Азей сказал, что вы можете противостоять аватару на равных. Насколько вы сами оцениваете свои силы? Я знаю, что вы, лорд Низарин, единственный маг огня, чье пламя может принять черный цвет, что ранее считалось лишь легендами, однако, я вас понял. Позвольте, кое-что продемонстрировать. Дождавшись кивка, я левой рукой сделал аккуратное движение кистью, поднимая под оху взглядом адмирала чая из собственной чашки. Правая рука выдала мощный, но небольшой сгусток пламени, а изо рта вырвалась воздушная струя, разогнавшая получившийся пар. Секунду Джао сидел неподвижно, а потом поднял на меня взгляд. Ты, мало кто знает, адмирал, что равновесие обычно хранится между двумя сторонами и больше. И раз уж традиционный аватар занимает позицию света, то рано или поздно появится тот, кто займет позицию тьмы. Пока Анг безобразничал в колониях народа огня, рушить тюрьмы и устраивая хрен знает что везде, где только можно, я отдыхал на пепельном острове. Действительно офигенное место. Даже я, человек, предпочитающий песку и морю снежные склоны гор или тенистые леса, оценил сие место как один из лучших курортов, где мне доводилось бывать в последние три жизни. Мягчайшая белая взвесь, что тут называлось песком, просто-таки ласкала ступни, солнце было невероятно теплым, но никогда жарким или удушливым. Приятный прохладный бриз и множество пресных водоемов в противовес морским. Бедный светлый, он сейчас только и делает, что летает с места на место, пока я тут наслаждаюсь отпуском. Вся семья Гуан была тут же, даже Ли сумел выкроить время. Он, кстати, женился, точнее, собирался. Его избранница также отдыхала вместе с нами. Ли оставалась все такой же настойчивой, каким-то невероятным образом практически самостоятельно строя все наши отношения при минимуме участия с моей стороны. И как я только пропустил в ней такую настойчивость. Ошибка вышла фатальной, однако рано или поздно все заканчивается. Мое праздное времяпрепровождение закончилось с прилетом почтового сокола, вслед за которым с разницей в сутки пришел небольшой кораблик, который доставил меня к основному флоту. Экспансия на Северный полюс была готова начаться в любой момент. Генерал Эйра, удивился я, подавившись чаем, когда означенный персонаж вошел в общий зал вместе с Джао. Здесь уже собрались все высшие офицеры, будучи готовыми начать разрабатывать план. Лорд Низарин, рад вас снова видеть, добродушно, но жестко улыбнулся старик, хотя какой он к черту старик, взаимно. Что же, как все уже слышали, рад представить всем здесь присутствующим генерала Айра, ненаследного принца Империи Огня, подал голос Джао. Прошу, как только новые лица заняли свои места, Джао начал совещание. Итак, как все здесь знают, наша основная цель – Северное племя воды. Перед собой вы можете видеть доступную нам карту города. Лорд Низарин, вам есть что дополнить к имеющейся информации? Да, адмирал, привстал я, беря длинную указку. Как вы все видите, самым уязвимым местом является внешняя стена, возведенная искусственно магами воды. Несмотря на свою кажущуюся неприступность, подойти к поселению с другой стороны практически невозможно. Однако это не все. Северное племя воды имеет множество коридоров, тоннелей и проходов в этом гигантском леднике. Их весьма трудно обнаружить и большая часть из них весьма глубоко. Однако есть и те, что идут практически у края стены, находясь при этом достаточно далеко от поселения. Минусы, посмотрел на меня Айра, есть. Даже слабенький маг воды может за пяток секунд уничтожить отряд солдат в таком месте, особенно если сам не станет ценить свою жизнь. Другими словами, я предлагаю выделить на каждый обнаруженный проход по небольшому отряду, целью которых в идеале будет диверсия или диверсии, а не прямая атака. В крайнем случае, удар в тыл обороняющимся. Это может сработать. Оставим, как рабочую версию. ГМ, прошу прощения, что перебиваю, встрял еще достаточно молодой офицер, но у нас есть необходимое количество формы племени воды. Не отправим же мы эти отряды в нашей военной форме. Я упустил этот момент. Спасибо. Киваю ему. Я думаю, мы сумеем найти около полусотни комплектов, высказался кто-то из снабженцев. Значит, часть отрядов придется посылать в нашей форме, а если у них получится добыть форму противника, то пусть меняют тактику, подвел итог Джао. Еще что-то? Да. Многие думают, что город, который мы будем штурмовать, стоит на монолитном леднике. Это не так, продолжил я. Под самим городом множество небольших и более крупных каналов, а также полостей, являющихся пещерами с воздухом. Если у нас есть подводные пловцы, то мы могли бы заслать к противнику диверсантов еще и такими путями. Это должны быть маги, иначе в ледяной воде. Офицер не стал продолжать, но все и так поняли, что он имеет в виду. Хорошая мысль, подвел итог Джао. Однако всю армию мы такими ходами не перебросим, так что надо придумать, как пробивать основную стену. Возможно, просто вести огонь в течение достаточно долгого времени, высказал кто-то мысль. Не пойдет, тут же встрял я. Эта стена хоть и является великолепно структурированным сооружением, за счет чего невероятно крепка для льда, однако даже если мы ее и разрушим, то маги воды достаточно быстро восстановят преграду. Конечно, мы могли бы постоянно долбить, но не стоит забывать, что наш враг – не южное племя воды. В этом городе что-то около 1500 магов-мужчин, а женщины – хмуро повернул ко мне лицо адмирал. Они не участвуют в обороне и вообще изучают, согласно традициям, только целительство. Северное племя – это полный патриархат. Значит, 1500, пусть даже в армии они служат и не все, но в ледяном городе это будет невероятно опасный противник. Разрешите мне высказаться, встал один из молодых офицеров. Разрешаю. Я предлагаю просто устроить обстрел города. Таким образом, армия нашего противника рано или поздно должна будет выступить из-за стен. Мне не нравится этот план, прервал начавшиеся шепотки Айра. Сделав так, мы получим после победы озлобленное население, ненавидящее нас. Конечно, если иных вариантов не будет, то имеет смысл поступить таким образом, однако пока что стоит попробовать иные действия. Ваши предложения, генерал, повернулся к принцу Джао. Ну да критикуешь, предлагай. Наши орудия достаточно точные и дальнобойны. Можно попробовать бить во внутренние стены около мест дислокации защитников. Думаю, удастся рано или поздно обрушить достаточно большие участки. Также, имея карту, мы можем попробовать нанести удар по дворцу вождя. Слишком сильное рассеивание. Да, но рядом с дворцом должна быть либо площадь, либо дома знати. В любом случае есть шанс разрушить командный центр или уничтожить кого-то важного. Есть еще один вариант, подал голос кто-то. Если бить в основание стены, а потом нанести массивный и слитый таранный удар кораблями, то имеется шанс обрушить стену внутрь. Слишком широкое основание, отрицательно мотнул головой Джао. Даже если заложить мины с внутренней стороны, шансов мало. У нас есть корабли достаточно высокие, чтобы высадить десант с верхней палубы прямо на стену, предложил Ира. Таких мало, если только до атаки перебросить на них основные силы, но даже так эти судна не резиновые. Придется прямо во время атаки перекидывать остальных солдат с более мелких кораблей на эти. Если использовать большинство предложенных вариантов, конечно, совещание было еще черновым, благо что офицеры еще не видели укрепления вживую, однако предварительный план атаки разработать было необходимо. Говорили еще долго, не только о стене, но и о тактике действий в самом городе, и целях диверсии в общем, о разном. Дважды мы расходились на перерыв и собирались снова, однако в конце концов и это дело завершилось. «Генерал Айра», — окликнул я принца, когда мы остались наедине. «Да, знаете, если вдруг принц Зука каким-то мистическим образом неплохо проявит себя при этой атаке, восстав из мертвых, то возможно, что ему не потребуется ловить аватара для восстановления своего статуса. К сожалению, принц Зука мертв, но если бы я мог, то несомненно передал бы ему ваши слова, лорд Низарин», прикрыл глаза Айра, правильно меня поняв. Я же удовлетворенно улыбнулся. Еще одна угроза, возможно, устранена или как минимум снизила свою степень опасности. Во всяком случае, если я не оплошаю, то у аватара не появится мастера магии огня в качестве учителя, а не мастер вряд ли может научить создавать молнии. На самом деле мой посыл был даже шире просто Северного полюса. Зука сейчас был одержим идеей поймать Анга, считая, что только так может вернуться на родину. Однако я ему просто открыл иной путь. Не обязательно проявить себя именно на Северном полюсе, можно это сделать и позже, главное, проявить. Айра понял еще глубже и больше, чем мог бы понять принц Зука. Для генерала мои слова звучали практически следующим образом. Я знаю, что Зука жив и готов поспособствовать его возвращению. Мне нужен только повод, чтобы обелить его перед хозяином огня. Вроде смысл почти тот же, но нюансы. Всего лишь дать повод достаточно весомый для возврата принца, а мощная политическая поддержка у них будет. Именно так ситуация сложилась для Айра. Зачем это было мне? О, Айра – один из величайших мастеров магии огня. С ним могли бы сравниться Азей да Джонг-Джонг, при этом если насчет второго я и не был уверен, то Азей явно стоит на небольшую ступеньку пониже. Возможно, в чистой магии огня я бы и одолел Айра в открытом бою, но лишь благодаря силе, тогда как в умении генерал меня превосходил на голову. Да о чем речь, если мне до сих пор недоступна молния? Таким образом я возвращал в народ огня одного из величайших его мастеров и военачальников, возвращал Зука, которого лучше бы держать поближе к трону и попытаться перевоспитать или же отстранить от наследования, но не отдавать в руки аватара в качестве учителя и альтернативы хозяину огня. В случае смерти Азея трон в теории могли бы занять только три человека – Азула, Зука и Айра. И если все они будут в народе огня, то о мирном завершении войны с помощью точечного удара, как было в каноне, речи идти не может. Если из игры выйдет Азей, то останется Азула. Выйдет она, будет Айра или Зука, которому можно немножко помогать. А если получится вышибить их, то власть сосредоточится в руках. Стоп, только сейчас я понял, что, оказывается, в случае уничтожения царственной семьи власть скапливается уже в руках у Низаринов, а следовательно у меня. После уничтожения мною большей части семьи, позиция дома не ослабла, а наоборот усилилась, пусть сейчас эта сила и подпирает трон хозяина огня, однако, впрочем, мне госпереворот и власть не нужна, у меня и так более чем достаточно влияния. Был и еще момент с орденом Белого Лотоса. Айра – один из самых важных и влиятельных его членов. Если поставить его на позицию, куда пытаюсь продвинуть эту фигуру я, то вероятность занятия орденом активной политической позиции нивелируется ну или сильно падает. А если они все-таки вступят в войну, то открывается широчайшее поле по работе уже с самим Белым Лотосом. Пока что эта организация практически неуязвима для меня, ведь я знаю всего 5 ее членов и имею направление на 6-го, однако в случае активной деятельности тайное может стать и явным. К Северному полюсу мы подошли к полудню, ну, точнее к городу Северного племени Воды. Там уже с гарантией знали о нашем приближении. Черный снегопад давно должен был начаться. Парламентера водники так и не выслали. Ну что же, не наша забота. Элитные боевые пловцы, все сплошь маги, способные с помощью циркуляции энергии в теле нивелировать холод окружающих вод, готовились начать выполнять свои задачи. Для них там успели подготовить целый многоступенчатый план, однако я о нем знал лишь в общих чертах. После того, как уже нашего парламентера практически в буквальном смысле послали нахрен, начался ленивый обстрел стены. Она была невероятно высокой для средневековья, хотя в этом мире, конечно, по высоте не лидировала. Благо, что тут первое место занимала Басинксе, стены которого хорошо, если в пределах сотни метров по вертикали были. Однако даже так ледяная преграда толщиной метров 7-8 и высотой в примерно 20 оставалась неприступной, что не мешало долбить ее бомбами, которые косили, пусть и не слишком интенсивно, живую силу противника на самой стене. Как только наступил вечер, десятки маленьких судов, преимущественно шлюпок, отправились исследовать окрестные ледяные скалы в поисках проходов, проходящих недалеко от внешней поверхности стен. Нет, я, конечно, мог бы сильно помочь при штурме. Да что там, в моих силах было обрушить эту самую стену. Да только это должна быть победа армии и победа флота, а не моя личная. Мое дело, Анг и духи, не больше и не меньше. К утру доложили о первой удаче. Один из тоннелей был найден. Время после рассвета старались также использовать с толком. Без солнечного света было практически невозможно искать проходы под стеной во льду, однако сразу после рассвета, когда свет уже есть, а разобрать обстановку еще весьма непросто, да и часовые наиболее рассеяны просто в силу своей природы. В общем, что-то около 3 часов ушло на поиски проходов. Результаты на этом поприще тоже были. Вернувшиеся маги доложили о 3 найденных путях, по которым можно было бы пройти в город. К сожалению, этот вариант представлял интерес только для магов, ибо простые солдаты не смогли бы проплыть в ледяной воде и пары десятков метров. Так или иначе, к исходу 3 суток оборона противника уже не представляла из себя нерушимый монолит. В этой стене нами было найдено достаточно дыр. Не так много, чтобы сломать ее, но все же, пусть армию так не проведешь, однако на поддержку изнутри мы рассчитывать могли. На 4 сутки Джая скомандовал штурм. Подошли мы весьма вовремя. Как раз полная луна успела пройти. У нас был месяц до момента нового пика силы водных магов, и естественно мы готовы были использовать это преимущество на полную. Штурм начался под утро. В отсутствии света противник имел бы некоторое преимущество, но и днем штурмовать было бы глупо. Терялся фактор внезапности. Таким образом, как только небо начало светлеть, началось сражение за Северный полюс. Я шел во 2-й волне десанта вместе с самим Джая, который планировал после взятия стены и ее окрестностей переместиться в город. Мне необходимо было вовремя локализовать и прищучить Анга. Невероятно, но все шло, как по маслу. Диверсанты тихо прирезали часовых у подножия стены, после чего споро зачистили отряды, дежурившие на самой стене. В этом этапе основную роль сыграли лучники, которых Джая откуда-то откопал. Парни просто невероятно меткие. Не знаю, как они это делают. Наверняка пользуются какой-то энергией для улучшения собственных тел или еще чего-то, иначе я просто не понимаю, как можно попадать настолько точно из таких расстояний. Стрелы буквально выкашивали противника. 1 залп и 50 трупов. 2 залп и еще 50. Время между залпами – 1-1.5 секунды. Все, на стене никого не осталось. Вообще, подобный успех, конечно, понятен. Реальных боестолкновений армия, если это можно было бы так назвать, северного племени не видела уже лет 70, так что отсутствие нормального опыта, тактики, дисциплины и обратная ситуация с нашей стороны сыграли злую шутку с северянами, однако в то, что все будет настолько просто, мне не верилось. Конечно, звуки высадки не услышать было сложно. Когда металлический трап со скрежетом откидывается и врезается в лед, сложно сохранить тишину, однако сделать ничего уже было нельзя. Когда воины племени воды только начали еще неорганизованно и слабо готовыми выбегать к стене, ее уже занимали наши солдаты. В момент, когда у стены появился первый организованный отряд, что произошло аж через целых 5 минут, с ледяного укрепления уже летели огненные сгустки, стрелы и бомбы. Несомненно, маги воды в окружении льда были страшными противниками, однако время также было подобрано не случайно. Чем сильнее светлело, тем слабее они становились и тем сильнее становились маги огня. Умным людям уже стало ясно, что в самый разгар противостояния, когда бои переместятся в дальнюю часть города, маги огня будут на пике своей силы. Не сказал бы, что луна так уж сильно влияет на магию, как и солнце, однако для неумелых или слабых магов этот фактор значителен. На своем пике небесные светила могут облегчить колдовство процентов на 10, что является весьма серьезным показателем. Поняв, что наши вполне справляются с поставленными задачами, я выхватил из инвентаря и раскрыл свой планер. Эту штуку специально для меня изготовили механикус со своими людьми после переселения из храма. Я не успел, честно говоря, с ними лично пообщаться, однако получив старый образец планеров магов воздуха и мои характеристики, рост, вес, ширина плеч, инженер сумел творчески переработать идеи воздушных кочевников и, ориентируясь на имеющийся образец, сделать улучшенную версию. Конечно, вместе с ней он также приложил записку, что летать эта штука не способна по определению. Недостаточный размах крыльев и всякое такое, однако чуть позже его допустили к страшной-страшной тайне, что эту хреновину он делал для Адухи, мага воздуха. Мужика сие точно выбило из колеи. Что там еще с ним проводили и как работали профессиональные дарители мозгов, я не в курсе, но вообще с бывшими переселенцами из храма постоянно вели серьезную психологическую работу, так что то, что народ огня возрождает магию воздуха на своей территории, неплохо выстроилось в сию деятельность. Так или иначе, но полноценных навыков полета я еще не имел, так что взмыл в воздух несколько неуверенно. Впрочем, уже через 5 минут получаемый опыт стал накладываться на имеющуюся память, что позволило быстро освоиться с полетом, хотя слегка качаться мой транспорт не перестал. Вообще, вот так вот летать, свободно паря в небе, было просто невероятно. Я мог отклониться влево, вправо, устремиться в крутой пике, я буквально всем телом ощущал малейшие колебания воздуха. Не знаю, как остальные аватары, но я мгновенно влюбился в дар к воздушной магии именно в этот момент. К сожалению, времени восторгаться было маловато. Взмыв как можно выше, я выбрал своей целью проход, выглядящий сверху как огромная трещина в гигантском леднике, ведущая с задней стороны куда-то прочь из города. Именно там, насколько я помнил, находится оазис с луной и океаном. И именно там, скорее всего, сейчас находится Анг. Все были слишком заняты происходящим на земле, чтобы смотреть в воздух. Не уверен, что меня кто-то вообще заметил, а если и заметил, то явно принял за какую-то птицу или за Анга. Удобненько-с, пройдя в нужное место, я застал идеалистическую картину. Куда делись мозги у вождя? Оставить Анга с какой-то мутной девчонкой здесь, в святая святых всего Северного полюса? Он что, идиот? Я пока оставался незамеченным. Впрочем, особо послушать или понаблюдать мне не удалось, ибо когда моя нога ступила на травку этого чудесного места, Зука уже вырубил катару и вязал Анга. Только закончив с сим благородным занятием, принц заметил мою скромную персону. «Ты...» Он встал так, чтобы закрыть собой тело воздушника. «Успокойтесь, принц Зука, мой светлый коллега, это не то, что мне нужно сейчас. Что ты собираешься делать? Дождаться вашего дядю и адмирала Джая? Рано или поздно они придут сюда. Наши войска сейчас закончили захват предместья и ведут бои в самом городе. Данное место – одна из ключевых точек, обладание которыми решит судьбу этого сражения. И нет, нападать я не собираюсь. Ваш дядя не передавал вам мои слова, иронично выгибаю бровь. Значит, это ты пообещал мне помощь при дворе отца?» Напряженно спросил парень. «Верно. Мне нужен был повод к вашему возвращению. Захват и обезвреживание светлого аватара во время такого сражения – достаточный повод для вашего возвращения. Почему ты называешь его светлым и зачем все это тебе? Зачем это мне, я скажу вам позже. Светлый же он, потому что темный, это я». С этими словами я легким движением руки поднял столбик воды рядышком, одновременно выдохнув струйки огня. «Успокойтесь, принц Зука, я не ваша цель, не стоит готовиться к сражению еще и со мной. Окажется, мы дождались нужных личностей». И верно, в оазис как раз входили Айра, Джая и четверка магов, тащившие Аппана, Сакка, а рядом с ним принцесса Юи. Ну да пацан он хоть и дурноватый, но выдавать это место не стал бы, как и девушка. А вот если бы принцессе начали угрожать при нем, хотя Джая и так мог знать дорогу, но вряд ли точную. «Ты жив». Для адмирала явление принца Зука стало откровением. Он тут же встал в боевую стойку, аналогичную которой занял и принц, однако их мгновенно разделила 2-метровая стена черного пламени. «Господа, если вы не успокоитесь, то я спеленаю вас обоих, как особо буйных психических больных», усмехнулся я. «Адмирал Джая, принц Зука сейчас тут под моей ответственностью». На мгновение мой взгляд встретился с глазами Айра, который благодарно кивнул мне. «Принц Зука, прошу успокоиться». «Вот и славно, вот и хорошо», пробормотал я, убирая стену одновременно с тем, как 2 драчуна опускали руки и принимали спокойные, хотя и напряженные позы. «Что?» Внезапно появилось новое действующее лицо. Лысик очнулся и провел по нам мутным взглядом. Постепенно его глаза стали проясняться, а лицо становилось более живым. «И тебе привет», — весело заявил я. «Как видишь, Северный полюс почти захвачен, тебя спеленали, твои друзья в аналогичном положении и вообще осталось только вождя поймать». «Что?» «Не может, Анг». Резко очнулась еще и девица, обнаружившая себя связанной. «Катара», — подал голос до этого угрюмо молчавший Сакка. «Ну вот, как хорошо, все в сборе». Еще пуще развеселился я, но меня прервал раздраженно следящий за происходящим Джая. «Лорд Низарин, я все же считаю, что стоит убить духа Луны. Таким образом мы нивелируем наши потери. А какова ситуация в общем?» Ради интереса поинтересовался я. «Войска продвигаются, 1/5 города под полным нашим контролем, 2/3 под частичным. Там еще остались очаги сопротивления, но они быстро подавляются. Тогда не стоит, нет нужды разрушать один из духовных центров ради победы, которая и так у нас в руках, блядь», — выругался я, посылая тугую волну воздуха ногой, что вызвало шок у некоторых здесь присутствующих, однако мне сейчас было не до и не до сопровождавших Джая магов. Сакка, уж не знаю, каким образом, сумел освободиться, и чисто случайно он оказался именно рядом с тем местом, где кружили свой хоровод две рыбки, складывающиеся вместе в знак инь-янь. Вот как эти придурки-маги не проверили сапоги парня, откуда у него взялся нож. Моя волна мгновенно вынесла Сакку и двух магов, стоявших рядом, к ледяной стене оазиса, однако было слишком поздно. Он успел воткнуть свое лезвие в черную рыбку. По нервам мгновенно резануло болью. Я не слышал крика Ангаю и Сакка, нет, не слышал яростного рыка Зука и адмирала, а потом боль усилилась на порядок. С трудом разлепив глаза и смотря сквозь кровавую пелену, я увидел развеивающийся над водой огненный след и всплывающую обожженную белую рыбку. «Джая, зачем? Мы могли бы поддержать равновесие с одной стороны, да и духовный центр не разрушался бы столь быстро, если бы осталась хотя бы одна половина от него. Недаром в инь-янь светлая часть имеет в себе черную точку, как и наоборот. Луна также несла в себе тьму, пусть и немного. Черт, черт, черт!» Шатаясь, словно пьяный, я подошел к Ангу и схватил его за шиворот. Кажется, воздушник пытался сопротивляться, хотя и был связан, однако несколько ударов кулака по лицу, явно разбившие ему нос, объяснили твердость моей позиции. Рука выхватила нож и под громкий крик «Катары нет!» ударила лысика, точнее, веревки, связавшие его. Тело последнего из магов воздуха полетело в воду, куда следом прыгнул и я сам, едва соображая, что делаю. Я всучил в руки едва всплывшего Анга трупик белой рыбки, сам же взял ее собрата, погружаясь в медитацию и завязывая потоки силы на вату внутри меня. Через десяток секунд внезапно стало в десяток раз легче. До Анга дошло, что же от него хотят. Кажется, наши глаза и татуировки вспыхнули соответственно черным и белым, однако я полностью отрешился от внешнего мира. Постепенно сила вату наполняла труп в моих руках. В реальном мире он скорее всего светился черным, а страшная рана, нанесенная ножом, заживала с огромной скоростью. Еще миг и я покачнулся, возвращаясь к реальности. Черная рыбка дернулась в моих руках и спрыгнула в воду, начав плавать по кругу вокруг Анга. Вода начала светиться белым, и в ней стали появляться аналоги огромнейших энергомагистралей. Ну уж нет, дружок. Всю структуру мгновенно отправила к чертям энергия вату, выплеснувшаяся из меня и сломав все, что пыталась выстроить Рава. Звиняй, подруга, но народ воды не победит в этой битве даже с твоей помощью. Положив руку на лоб Анга, я провалился в новое субпространство. «Где мы?» — раздался сзади голос. Обернувшись, я смог лицезреть Анга, а вокруг просто бесконечная белизна. В месте, которое представляет собой квинтэссенцию связи твоего разума и разума Равы. Равы, твоего духа. Ты аватар, но аватаркова не задавался таким вопросом, ведь аватар — это воплощение. Этот мир строится на силе двух величайших из духов — Равы и Вату, света и тьмы. Ты аватар Равы, а я – Вату. Правда, в отличие от Равы, Вату был заточен почти 10 тысячелетий, так что я появился всего за несколько лет до твоего пробуждения. И что мы тут делаем? Ждем твою покровительницу, философски заметил я. Но она, видимо, не спешит появляться, пожалуй, стоит ее поторопить. От меня пошли разводы тьмы, от которых Анг схватился за голову, однако ослепительный свет, возникший следом, едва не испепелил меня самого.